Все произошло так быстро, как сменяются диапозитивы в проекторе, или как свет сменяется тьмой. В темноте она по-прежнему видела навязчивые образы смерти, а свет, также не спрашивая ее согласия, посылал ей облик человека, которого она забыть не могла даже после его смерти. Джордан заговорил, не поднимая глаз от тарелки. Его спокойный и твердый голос застиг ее врасплох в сумятице мысли. Я выдержал экзамен. Мурина вызвала себя дурой. Надо было догадаться, что такое пристальное внимание не может ускользнуть от него. Она помотала головой и улыбнулась, извиняясь перед ним и перед собой. Прости, не было никакого экзамена, а если и был, то ты его уж давно выдержал. Словно избавляя обоих от неловкости, у него в кармане завибрировал сотовый. Он выключил звук, чтобы не раздражал других посетителей ресторана, но сам телефон, согласие Морин, выключать не стал. После ареста Джулиуса Вонга, когда следствие пошло уже по официальным каналам, обоих по вполне понятным причинам исключили из него. Было бы трудно объяснить роль Джордана, и тем более Морин, когда в ход дела бурно ворвались СМИ и стали требовать положенный им кусок истины. Поэтому они следили за развитием событий издали, не присутствовали на допросах, а новые факты узнавали только от Буррони и Кристофера. И сейчас оба смотрели на телефон в надежде, что звонит один из них. Но на маленьком экране дисплея не высветились ни имя, ни номер. Он нажал кнопку, не обращая внимания на повернувшиеся к нему головы и немой укор на лицах. «Алло, Джордан, это Джеймс». Джордан посмотрел на Морин и кивнул, подтверждая ее догадку. — Что нового? — Это он, Джо. Анализ ДНК сделали молниеносно, полное соответствие. К тому же у него отсутствует алиби на все три случая, на вчерашний тоже. Он говорит, что весь вечер был один дома. Словом, все сомнения рассеялись, хотя из него до сих пор не удалось вытянуть ни слова правды. Наш клиент — крепкий орешек. Ну да ничего, Синг-Синг его быстро обтешит. Джордан молча впитывал сообщение. Это дало возможность Буроне свернуть в другую сторону. — Джордан, я так и не понял, как ты все раскрутил и каким боком к делу причастна итальянка. Мне вообще пока многое непонятно. Джордан почувствовал себя виноватым. По уговору с Кристофером было решено не посвящать Буроне в подробности сведений, добытых от Морин, и особенно в то, каким способом она их получила. — Мне тоже, к твоему сведению. — Ну да ладно, я не об этом хотел поговорить. — В личном плане я очень доволен, что поработал с тобой. И не только потому, что кончились мои беды. Я теперь только понял, как по-свински с тобой обошлись. — Дело прошлое, Джеймс. Ты за меня не волнуйся. Держи меня в курсе и передай привет сыну. Джордан отключился и пересказал Морин все, что услышал от Буррони. — Как видно, он... Анализ ДНК выявил полное соответствие. Песенка Джулиуса Вонга спета. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Потом Джордан высказал их общую мысль. — А наша с тобой нет, верно? Морин отозвалась очень тихо и таким тоном, будто признавала свою вину. — Да, верно. Это именно ты вывела нас на Джулиуса Вонга. Я до сих пор не понимаю, как такое возможно. Однако мы оба знаем, что это правда. Значит, убийство, при котором присутствовали студенты в масках мелюзги, тоже правда. Как думаешь, ты видела нож в руках Вонга?